Глава 16. Когда время наконец-то пришло и твари, покончив с сытной трапезой, ослабили бдительность, я скомандовал взять логово кобальдов в кольцо и начал наступление. Никто из ящеров-переростков не должен был покинуть поселение живым. Об этом позаботится моя гвардия, ну а я целенаправленно отправился к вождю через главные ворота, по пути проворачивая кольцо-печатку на пальце. В первые же минуты нашего проникновения на территорию поселения отовсюду раздались воинственные звуки барабанов, сигнал о вторжении чужаков. Он должен был мотивировать здешних бойцов и нагнать страху на наших, но после встречи с Огром лицом к лицу мою гвардию вряд ли напугает кучка дикарей с метр ростом. Занимался пожар. На этот раз самый, что ни на есть, настоящий. Это мои люди, следуя плану, переворачивали очаги и расшвыривали тлеющие угли, чтобы выкурить из хижин остальных кобальдов и получить преимущество от сражения на открытом пространстве. Лязг металла о металл окружил меня со всех сторон. Первые группы уже вступили в ожесточенный бой. Да, численное преимущество тварей играло не в нашу пользу. Зато снаряжение наше на порядок превосходило качеством ворованную броню и оружие, которые провалялись в тайниках кобальтов неизвестно сколько времени. Да и выучка у моих людей была гораздо выше, чем у тварей бездны. Вождь в высокой шляпе из мелких черепов и перьев будто бы уже ждал меня, приняв боевую стойку со своим руническим копьем. Шаман тоже держался неподалеку от него, ожидая команды главаря. «Много у вас должно быть времени ушло, чтобы столько добра себе натаскать». Выставил я меч перед собой и ухмыльнулся, чем вынудил вождя скорчить зверскую гримасу. Его маленькие глазки налились кровью, и все же нападать на меня первым он не торопился. Приглядывался ко мне, изучал или боялся. Откуда бы вы ни заявились к нам на своих маленьких корявых лапках, эта часть бездны безраздельно принадлежит роду Морозовых. Она принадлежит мне. Словно в подтверждение своих слов одним движением перерезал глотку несущемуся на меня кобальду и, стряхнув обогревшую лезвие кровь, снова перевел взгляд на вождя. Вот тут-то шаман активизировался. Хрипло запричитал что-то нечленораздельное, смешно затряс своей колотушкой в воздухе, и сноп теневых искр брызнул из натертого до блеска черепа на ее навершии. Эти же искры затем направились к вождю, окутывая и его, и руническое копье в его лапах. Даже кожей я ощутил, насколько же после таких нехитрых манипуляций возрос резерв энергии моего противника. Понятно. Усиливающая магия. Значит, в первую очередь необходимо разделаться с шаманом, а вспороть брюхо вождю я еще успею. Главное — продолжать держать его в поле видимости. Валяющийся под моими ногами теперь уже труп кобальда обделил меня поглощением магии бездны. Татуировка не впитала энергию, но я и так уже догадался, что далеко не из каждой твари была возможность получить необходимую подпитку. Взять, к примеру, тех огненных гончих с первого уровня. Лишь одна из них обладала достаточным по величине размером, благодаря которому я сумел пополнить собственный. Хотя что-то подсказывало мне, что поглотить силы вождя и преданного ему шамана я сумею. Хорошая мотивация, чтобы поскорее разделаться и с одним, и с другим. А там уж изучим, что из этого получится. Проигнорировав бегущего на меня вождя с копьем наперевес, я стремительно сократил дистанцию с шаманом. Следующий удар должен был снести ему башку, но, не достигнув цели, лезвие отскочило от невидимой преграды. Кобальт расплылся в полубеззубой улыбке, а я отпрыгнул от него на пару шагов и хмуро сдвинул брови, силясь понять, что же это было. «Магический щит?» Колотушку с черепом направили на меня, но я вовремя успел увернуться, прежде чем сорвавшаяся молния ударила в пересохшую почву под ногами. Следом сорвалась еще парочка, но обе врезались в стену расположившейся за мной хижины, вызвав сноп электрических искр. «Думай, думай!» Следующий удар, в который я направил часть своей энергии, так же, как и первый, встретился с невидимой преградой. Незримую оборону не смогла расколоть даже моя сила, но я сумел заметить еще кое-что немаловажное. Обычно магический щит необходимо поддерживать самостоятельно. Он черпал энергию из резерва ежесекундно, однако шаман при удержании щита, казалось бы, не напрягается совершенно. Его резерв тоже не проседал, что прекрасно читалось по ауре. Следовательно, энергию для поддержания обороны он должен был черпать не изнутри, а вовне. Отбив атаку копьем и оттолкнув вождя от себя, воспользовался магическим зрением, чтобы отыскать тот самый источник. Раз уж шаман черпал откуда-то энергию в воздухе между хозяином и проводником, можно было бы различить едва уловимые нити передаваемой силы. Источник я нашел. Тотемы. Ну, конечно, именно они аккумулировали энергию, причем не только отдавали ее шаману, но одновременно поглощали ее из моих людей, ослабляя с каждой секундой. Сразу мы этого не заметили, а в пылу сражения анализировать еще и такое весьма непросто. Вот ведь хитрые монстры. Не теряя больше времени, бросился к ближайшему из высоких резных идолов, по пути вырезая мельтешащих под ногами мелких кобальтов. Яркие вспышки молнии мелькали перед глазами. Шаман тоже не собирался уступать мне и лишаться драгоценного источника своей мощи. И вот лезвие моего меча впилось в деревянный тотем. Затем снова и еще. Щепки полетели в разные стороны, вместе с тем высвобождая из недр идола хранящуюся там энергию. Энергию бездны. Вот теперь татуировка на правой руке дала о себе знать легким жжением, ведь в никуда сила тотема не уходила. Я пожирал ее с каждым новым ударом. Жадно, неистово смешивая с собственной и рождая нечто совершенно иное. Возникшая перед глазами темная пелена, разрастающаяся по всему телу печать, охватившая меня желание прямо здесь и сейчас выплеснуть наполняющую меня мерзкую скверну. Все как тогда, за исключением одного. Всеми силами я старался держать себя в руках, чтобы не утратить рассудок. Не позволить магии бездны поглотить меня целиком, попытаться обуздать ее и направить разрушительную мощь туда, куда сам посчитаю нужным. Я не слуга. Я хозяин ее, как и многие поколения рода демоноборцев до меня. Когда отвернулся от разрушенного тотема и медленно перевел взгляд на шамана, тот испуганно попятился от меня, крепко прижимая свою колотушку к груди. Едва ли не первобытный ужас читался в глазах кобальда. Даже вождь племени, втянув голову в плечи, не решался теперь сократить со мной дистанцию. Просто злобно таращился, выставив перед собой копье. Странно. Все дело в моей возросшей силе или же... Из состояния, похожего на транс, меня вывел боевой клич Ковалева. Зычный голос гвардейца разнесся по всей округе, и я, воспользовавшись временным замешательством противников, сделал рывок к следующему тотему в зоне видимости. С каждым ударом чувство, похожее на эйфорию, захлестывало меня, стремясь подчинить тело и разум. Я ощущал себя бомбой замедленного действия, способной разорваться в любой момент. Отпустить, прекратить бороться с самим собой и высвободить скверну единой разрушающей волной — вот чего добивалась от меня бездна в обмен на одолженную мощь. Татуировка пульсировала в такт моему сердцу, но забываться нельзя. Я и только я подчиняю себе эти силы, не наоборот, нет. Третий тотем удалось перерубить всего одним ударом, ведь мощь моего артефактного меча зависела целиком и полностью от количества и качества вложенной в него энергии. Причем не только мощь, но и внешний вид этого оружия уже претерпели изменения. Рукоять потяжелела в руке, лезвие расширилось и удлинилось. Я высвободил из кольца печатки короткий одноручный меч, но сейчас обеими руками сжимал рукоять двуручного. Даже не знал, что он на такое способен. «Хах!» — вырвался рваный смешок из пересохшего рта. Демоническая энергия вперемешку с человеческой бурлила во мне, распространяя ауру смерти, разрушения и разложения. А ее излишки против моей воли источались наружу сквозь татуировку языками теневого пламени. Вот теперь пришло самое время, чтобы разнести здесь все и мокрого места не оставить. Уже осознав, что после тотемов настала очередь вождя и шамана, кобальды бросились в рассыпную. Сражаться до последней капли крови они со мной не собирались, только шкуры свои спасти, но я оказался быстрее коротконогих полуящеров. Рывок и двуручный меч проткнул шамана насквозь. Колотушка выпала из его лап, покатившись по земле, и ударом ноги я расколол венчающий ее череп надвое. Медленно перевел взгляд на удаляющуюся спину вождя. Уголки губ сами собой поползли наверх. Не утратить контроль. Главное — не утратить чертов контроль. Всего на мгновение Кара отвлеклась от поставленных перед ней задач, чтобы взглядом отыскать Влада на поле боя, оценить его состояние и выяснить, не нужна ли ему помощь. Но как только темной все же удалось различить его белоснежные вихры среди вспышек пламени, густого дыма и остальных сражающихся, девушка тут же замерла на месте и затаила дыхание. Аура великого князя изменилась до неузнаваемости. В ней все еще чувствовались отголоски изначальной энергии, но они с лихвой перекрывались оскверненной энергией бездны. Будто бы он каким-то образом вобрал ее в себя, пропустил по каналам и смешал с собственной, создавая тем самым что-то неповторимое и ужасающее. Что-то, с чем девушка никогда не сталкивалась. Глаза беловласого парня сияли, оставляя за собой мерцающий в полумраке шлейф при каждом движении и каждом повороте головы. Искусанные в кровь губы искажала лукавая улыбка, а пальцы сжимали рукоять двуручного меча, лезвие которого теперь было словно соткано из теней. Вот это лезвие с одного размашистого удара располовинило кобальда с короной из черепов и перьев прямо на глазах Кары. Как легко и непринужденно прошло, как нож сквозь масло. Завороженная столь необыкновенным зрелищем, Кара совершенно потеряла счет времени, и лишь болезненный вскрик одного из гвардейцев спустил ее с небес на землю. Битва еще не окончена, и стоять на месте точно не лучшее решение. Столб едкого черного дыма поднимался над логовом, а охватившее поселение пламя жадно уничтожало одну хижину за другой, грозясь оставить нас без драгоценной добычи. Без того, зачем мы в принципе явились сюда. Мысли об этом частично отрезвили меня, укрепили контроль над телом и разумом. Стоило пошевелиться и добить оставшуюся мелочь, а после заняться поиском тайников, пока огонь не оставил нас с пустыми руками. Ровным счетом и с ничего не выражающим лицом я расхаживал по логову, методично вырезая из раненых кобальдов. Сейчас они казались мне просто недоразумением, крысами, зачем-то нацепившими на себя снаряжение не по размеру, взявшими в лапки оружие, но не способными использовать его по назначению, забавными, слабыми и несуразными. Гвардейцы провожали меня напряженными взглядами. Кожей чувствовал, как эти взгляды сверлят мою спину, грозясь проделать в ней дыру. Впрочем, ничего удивительного, особой любви бойцы ко мне и прежде не питали. Я мог бы собственноручно завалить десяток огров на их глазах, но пока не начну искренне смеяться над их шутками с кружкой пенного в руках, ни о каких признании, уважении и преданности речи идти не будет. Как только с последним ящером-переростком было покончено, мы с Ковалевым тут же двинулись к хижине вождя. Отличие ее от остальных оказалось несложно, самое яркое, пестрое и по меркам дикарей богато украшенное. «Все, хватайте, что плохо лежит, кроме ржавья и рванины», — напоследок дал емкие указания Игорь Владимирович, прежде чем скрыться в хижине вместе со мной. «Вряд ли меня от едкого дыма и духоты так колотило. Всепоглощающая скверна забралась уже во все уголки энергетических каналов и противным сгустком перекатывалась по ним, вызывая внутреннюю дрожь, тошноту и желание поскорее исторгнуть из себя чужеродную силу. И все-таки начатое необходимо довести до конца. Тлеющая хижина двоилась перед глазами, но это не помешало нам с Ковалевым добраться до искомого сундука, набитого всякими блестящими побрякушками. Не глядя, я горстями принялся складывать добычу в сумку. То же делал Игорь Владимирович, храня молчание и периодически поглядывая на меня. Ресурсы, драгоценные камни, артефактные украшения, наверняка снятые из тел убитых авантюристов. Рассортируем все это добро позже в более подходящих условиях, но главное, как можно выгоднее продать его впоследствии. Был бы в нашем отряде умелый маг, орудующий стихией воды, то в считанные секунды потушил бы учиненный здесь беспредел. За неимением оного придется довольствоваться тем, что попалось под руку, хотя не назвал бы кобальдов хитрыми на выдумки. Они не прячут, а выставляют на показ и любуются награбленным. Уж в этом нам повезло. Покинув хижину с сумками, заполненными под завязку, пригляделся к своим ребятам и убедился, что боевых навыков они не растеряли даже с еженедельными рейдами. Было видно, что по нескольку ударов пропустил каждый, однако все они пришлись по броне, напоминая о себе небольшими вмятинами и царапинами. Снаряжение у них было добротным, но уже устаревшим, и это тоже надо было менять. «Надо сворачиваться», — повернулся я к Ковалеву. Собственный голос звучал как-то низко, хрипло и сдавленно, будто бы не принадлежал мне вовсе, и энергия бездны, бурлящая в каналах, никуда не делась. Слишком уж много я поглотил ее в этот раз. Чуждо. Неправильно. Избавиться. Немедленно. Игорь Владимирович выжидающе уставился на меня, но вместо того, чтобы пойти следом за ним, я передал мужчине свои сумки с добычей. «Уведите остальных и побыстрее», — крепко стиснув челюсти, процедил я сквозь зубы. Дважды повторять было не нужно. Мое состояние и так красноречиво намекало, что происходит нечто из ряда вон выходящее, поэтому на изменения в моем поведении Ковалев среагировал молниеносно. Стоило последнему человеку покинуть поселение кобальдов, обнесенное хлипким чистоколом, и отойти на относительно безопасное расстояние, я наконец-то решился высвободить накопившуюся во мне скверну. Всего на долю секунды ослабить контроль и позволить тьме вырваться наружу. Вырваться одной мощной разрушительной волной, сметающей все на своем пути. Руины обуглившихся хижин, обломки примитивной мебели, разлетающиеся по камушку очаги. Плотный мерцающий туман накрыл логово вместе со мной, поглощая концентрированной энергией бездны все, до чего мог дотянуться. Разгулявшееся пламя тушилось со стыдливым шипением под натиском сильнейшей из стихий — скверны. Камень обращался крошевом, дерево — опилками. Только когда туман рассеялся и чуждая энергия покинула меня, я смог наконец-то расслабленно выдохнуть. Рухнул на одно колено, опустил голову. Алые капли обогрели землю, и ладонь моя окрасилась свежей кровью, стоило провести ею по лицу. «Ты?» Краем уха услышал дрожащий голос и медленно поднял глаза на застывшую передо мной Кару. «Твои глаза кровоточат». Хотя и сама темная выглядела сейчас немного лучше меня. Почерневшее от копоти лицо, бегущее из носа кровавый ручеек, изодранное в клочья платье, едва прикрывающее точки интереса Кайроса. Почему никто не вывел ее из эпицентра? Чудо, что вообще жива осталась. «Кто? Кто ты на самом деле такой?» Воззрилась на меня Кара сверху вниз, нисколько не смущаясь своей наготы. «Кто? Я?» — слабо улыбнулся, тщательно смакуя ее вопрос. «Я тот, кто дойдет до дверей в Инферно и сорвет их с петель», — заявив о своем приходе. «Такой ответ тебя устроит?»